он сказал это. Но то, что он увидел на свету и пока не понял, уже стало настораживать его. Словно почувствовав это, девушка сказала: «Разве может быть?» Тут она сделала паузу. «С такими-то глазами». И заглянула на него и преданно, и восхищенно, можно сказать, любовно или призывно. Черт знает, как она на него взглянула. Тут уже Бобышева стала раздирать на две половины. Одна половина, которую как бы никто не видел, уже как бы спала с этой девушкой, причем их обоих никто, как и положено, не видел. А другая уже упиралась и отставала. На эту другую смотрели во все глаза люди, много людей. Они идут в кинотеатр, смотрели и осуждали. Это второй половине было стыдно и неловко, она хотела стушеваться, исчезнуть. Но они уже проходили контроль. Он, как и положено, впрочем, пропустил ее вперед, даме, так сказать, честь и проход. Девушка сунула свой билет билетерше, а он, как пропустив ее вперед, уже готов был удрать с билетом, но ее к черту, эту картину, и пойти, скажем, в Летний или там Михайловский сад, и он даже остановился у дверей контроля в неуверенности. Но сзади его подтолкнули, потому что всем надо в кинотеатр. А девушка, когда подавала билет, только на него и смотрела, так что в фойе прошла вообще уже спиной. Деться тут было некуда. Вышло так, что он только замешкался почему-то, ну, как вроде еще билет, который сунул неизвестно куда. Он был в кулаке, этот билет. И вот ему оторвали корешок, и вот он стоит в фойе рядом с девушкой, ярко освещенной и у всех на виду. Тут было что-то от того самого сна, когда вдруг оказываешься без штанов. Встаешь, к примеру, чтобы выйти из автобуса, оказывается, что ты без штанов. Ватники, к примеру, а без штанов. Тут наверняка было что-то от этого, тем более, что есть же что-то и сладостное в этом сне. И тут тоже было, почему-то ведь он все-таки не удрал от девушки, и вот стоит с ней рядом, разглядел теперь все, а не уходит, а идет себе без штанов по автобусу. Разглядел он, что короткая ее прическа, и не прическа вроде, а недавно отросшие волосы, к тому же перекрашенные до ломкости, что задрипанный в обтяжку вроде бы мужской пиджак загибающимися, как собачьи уши, старомодными лацканами, и под пиджаком ковбойка, тоже вроде бы мужская и давно не стиранная. Но юбка-то, конечно, юбка, но на ногах что-то невозможное, стоптанное, бесформенное, и чулок нет. Это ведь, конечно, кто же скажет? И он стоит с ней рядом, и никто не поймет, в том смысле, что случайно он тут оказался и просто так себе стоит. Так она на него смотрит. Но ведь где-то он и уходить не хочет. А раз не хочет, то говорит: «Так кому же вы все-таки говорили, что скоты?» «А как же их еще назвать? Скоты и есть». Совсем бедная женщина, старушка в очереди, а у нее деньги украли, 20 рублей. Хоть бы знали, у кого крадут, а то старушка бедная в очереди. «Ну да», — сказал он, — «понимаю. Действительно, в очереди». «Ну что это я, Господи!» — мучительно подумал он. Что-то извивалось внутри от неудобства. Старушка... Кретин. Откуда ни глянь, кретин. Девушка же испытывала другое неудобство. как будто у нее все там перемешалось под пиджаком и юбкой.